Глава 10. «Ну вот, молодой человек», — сказал Зукхард, вручая мне книгу. Я взял ее, осмотрел, повертел в руках. На черной потертой кожаной обложке не было никаких опознавательных признаков ни автора, ни названия. Я раскрыл книгу. Древний корешок захрустел, как орех. Судя по всему, издание действительно было очень старое. Книга сама собой раскрылась на кантонменте 240-м или на чем-то под номером 240, поскольку прочесть эти странные загогулины я не мог. Я провел пальцем по шву, скреплявшему страницы, но разбирать слова даже не пытался. «Что думаете?» — спросил Зукхард. «Откуда вы знаете, что это подлинник?» «Да вы только посмотрите на нее!» «Я такой диковинной книги в жизни не видел!» «Не узнаю ни одного имени!» «Сафек, Ульмет, Ривам!» «Такое чувство, что эта книга пробурилась к нам прямо из центра земли!» «Она на идише?» Он кивнул. «И вы можете доказать, что ей много лет?» 150, не меньше. Как в этом можно убедиться?» «Вы мне не доверяете», — оскорбился он. «Ладно, неважно», — сказал я. Уходя от Зукхарта, я зачем-то, может, по привычке, попросил у него пакет. Он достал свой завтрак, банан и йогурт, и отдал мне освободившийся пакетик из продуктового Whole Foods. В нем я и понес книгу. «Разве я не был честен с тобой с самого начала?» — спросил я. «Разве не рассказал тебе про Мираф? И разве не говорил я, что увлекся этой девушкой еще до того, как узнал правду о своем наследии?» «Нашем наследии. Да, я влюбился. Да, я заинтересовался иудаизмом. Но это была ошибка, Пол. Я направил свою страсть не в то русло. Приезжай, Пол, и увидишь все своими глазами. Пройдешь генетический тест, получишь последнюю крупицу семейной истории. Верь нам, а не им». Утром следующего понедельника началась процедура уничтожения. PM Capital и Пит Мерсер ушел с фондового рынка. Он распродал все активы и вернул деньги клиентам с изрядными процентами, если верить Wall Street Journal. В той же статье говорилось, что с начала Великой рецессии каждый второй доллар его фонда был вложен в золото. На мои сообщения и звонки Мерсер не отвечал. «Что же он будет делать?» — гадал я, читая о нем в новостях. «Теперь, когда все модели разрушены, все портфели ликвидированы, трейдеры отправлены домой, столы опустошены и мониторы выключены. Что будет делать этот человек?» Wall Street Journal выяснил, что его личная прибыль после закрытия корпорации составила примерно 4,9 миллиарда долларов. Значит, ответ ясен. Делать он может все, что взбредет в голову. За такими деньгами нужен присмотр. Возможно, подумал я, он просто хочет делать это из дома в окружении компьютеров и мониторов, ни на минуту не покидать наблюдательного пункта и из эксцентричного богача превратиться в самого настоящего затворника. А может, он последует примеру американских нуворишей, нынешних миллиардеров, разбогатевших на техническом прогрессе, начнет хвататься за все, что попадется под руку, скупать яхты, футбольные команды, вложит кучу денег в уничтожение малярии или же станет дауншифтером, наденет новые туристические ботинки, рюкзак и отправится в путешествие по Индии, Непалу и Тибету. Будет сидеть у ног золотых Будд и на холмах, с которых открывается вид на заснеженные горные вершины. Несмотря на языковые и культурные барьеры, однажды он обретет то, что ускользало от него все эти годы протирания штанов за письменным столом – душевный покой. Его великолепное финансовое прошлое вскоре забудется, превратившись в слабый отголосок где-то в самом низу цепочки кармических перерождений. Или он женится, заведет детей и посвятит дни тому, что определяет жизнь большинства людей его возраста – пеленкам, детским праздникам и прогулкам в парке. Предаваясь этим безыскусным радостям, он, наконец, обретет свое место в жизни, к собственному бесконечному удивлению, или же отправится в Израиль, как и говорил. Может, эти планы еще в силе? Он превратит Сеир в пригодное для жизни место, даже роскошное. В конце концов, чего не сделаешь на 5 миллиардов долларов? Можно, в прямом смысле слова, изменить мир. Но я не знал, как именно он поступит, потому что не успел близко с ним познакомиться. Мы дважды обедали и один раз напились в баре. С каждой встречей он открывался мне чуть больше. Меня потрясла глубина его отчаяния. Он мог бы отдавать приказы, плести интриги, строить козни, завоевывать, владеть, брать, одалживать и давить, с головой окунуться в мир непристойного богатства. Но на обед он предпочитал дешевую дрянь из фастфудов. Мечтая о дыре, пропахшей козлиной мочой, он отказался от Пикассо. И ему ничего не стоило напиться в дешевом баре с сомнительным собутыльником вроде меня. Он считал, у нас есть что-то общее. Может, так оно и было. Но его решение застало меня врасплох. Услышав историю Мираф и уничтожив свой фонд, он не начал транжирить деньги и не обзавелся семьей. Он купил пистолет, пошел в лес и застрелился. Этим поступком, отнюдь не эксцентричным, непродуманным, немилосердным, не бесшабашным, он продемонстрировал всю глубину охватившего его отчаяния. Труп Мерсера нашли дети, которые гуляли в лесу и услышали выстрел. Новость о его самоубийстве я прочитал с телефона в перерыве между приемами. После этого я выбрел в коридор, подошел к Конниному столу и сел рядом. Она наводила порядок в стаканах для шариковых ручек, надевала на них соответствующие колпачки и выбрасывала те, что остались без колпачков, пересохли или насобирали дряни на шарик. Выглядела она очень сосредоточенной и деловитой. Конни вообще всегда выглядит как нормальный человек, но под этим шикарным экстерьером живут и ежедневно плодятся мелкие патологии. Я стал ждать, когда она спросит, зачем я пожаловал. Так и буду ее донимать, подстерегать в углах. Чего мне надо? Я держал в руках я-машинку и не мог выдавить ни слова. Новость о смерти Мерсера никак не укладывалась в голове. Всего 2 недели назад мы с ним сидели в баре рядышком, вот как сейчас с Конни. Он рассказывал про ад, в котором жил до появления Гранта Артура. Тот, наконец, указал ему на источник его неприкаянности. Видимо, после встречи с Мираф Мендельсон он разочаровался в Ульмах. Но почему? Он ведь уже знал про Мираф. Грант Артур ему сам все рассказывал. Это первое, что он рассказывает людям о себе. Были его слова в тот вечер, когда мы пили в баре, и я спросил его про несчастную любовь Гранта Артура к дочери Равина. Грант Артур ни от кого не скрывал историю своей любви. Именно такая любовь. пылкая и безрассудная, симптом духовного голодания, от которого страдают все люди его племени. Разве не та же судьба постигла самого Мерсера, когда он влюбился в зороастрийку? Я намеревался обсудить все это с Конни, когда подсел к ней за стол, но я по-прежнему молчал, как рыба, а она будто и вовсе меня не замечала, увлеченная сортировкой ручек в стакане, делом безусловно важным и давно откладываемым в дальний ящик. Я наблюдал за ней, но не слишком внимательно. Мерсер дал Венди четкое указание познакомить меня с Мираф, чтобы я услышал ее историю собственными ушами. После этого я с ним не виделся. Думал ли он, что оказывает мне добрую услугу? Хотел ли он открыть мне глаза на правду? И что мне теперь делать с этой так называемой правдой? Пойти в лес и застрелиться? Уж сейчас-то Конни не могла хотя бы повернуться и спросить, «В чем дело?» Или даже раздраженно выпалить, «Ну что еще?» Потом обернуться, увидеть мое потрясенное лицо и спросить уже мягче, «Что случилось?» Но она не оборачивалась, и я молчал. На работе люди обычно застрахованы от полного одиночества, однако сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что в тот день рядом с Конни почувствовал себя не лучше, чем в ночи над пустым променадом. Стряслось что-то страшное, внезапное и бесповоротное, а я был совсем один. Выкарабкивайся, как хочешь. Наверное, именно такое абсолютное одиночество чувствовал Мерсер, когда лег на твердую землю с дулом во рту. В самом конце этот болван, наверное, стал гадать, кто будет по нему скучать. Решил, что по-настоящему никто не будет, и с этой мыслью спустил курок. С такой ли мыслью застрелился мой отец? Мог ли я помочь Мерсеру? Наверное, перед расставанием в баре мне стоило крепко схватить его за руку и сипло прошептать «Сомневайся!» Несмотря ни на что. Этот парень открыл некую метафизическую истину. Плевать, как он это сделал. Верь ему. Почему бы и нет? Какой у тебя есть выбор? Самоубийство? Видимо, никакие мои действия сейчас не привлекли бы внимания Конни. Впрочем, я не предпринимал ничего и, наверное, больше не хотел ее внимания. Я пришел к ней не просто поделиться плохой новостью. Мне хотелось ощутить ее физическую близость. Ничью другую близость я в тот момент ощутить не мог. Да, была еще миссис Конвой, но та бы неизбежно зациклилась на характере Мерсеровой смерти, ведь самоубийство в ее глазах было смертным грехом, заслуживающим только вечных мук, а я не хотел сейчас так издеваться над памятью Мерсера. Но главное, мне хотелось побыть рядом с Конни, потому что всей своей сутью, душой и телом она отрицала смерть. Ее харизма, ее кудряшки, маленькая венка на виске, пульсировавшая железом и теплом. Конни на каком-то примитивном уровне убеждала меня, что Мерсер совершил глупейшую ошибку. Я находил утешение в ее близости, в шорохе ее кожи, в аромате ее волос, в колеблющемся запахе ее тела, в оцепенелой улыбке, в веселье ее речей, в пусковых механизмах ее мыслительной деятельности. Разговором с Конни я хотел сгладить холодность и остроту внезапного известия. Откуда мне было знать, что я онемею, а она, увлеченная подавлением бунта в стаканах для ручек, сперва в одном, затем во втором, даже не обернется? В тот миг ни одно из проявлений ее физической красоты не смогло завладеть моим вниманием настолько, чтобы смягчить удар. Ее красота казалась бессмысленной, бесполезной в данном случае, и, что еще хуже, недейственной. Она словно потеряла свою силу, свою власть надо мной. Неужели он действительно пошел в лес и покончил с жизнью, когда впереди еще было столько всего? Не так уж это и трудно жить дальше. Просто делай что-нибудь, подумал я. Займи руки и мозг, игнорируй, действуй вопреки. Но он не хотел просто действовать. Он хотел быть кем-то. Буддистом, христианином, ульмом, да кем угодно, лишь бы чувствовать, что он не один на этом свете, что у него есть единомышленники, такие же заблудшие души, потерявшие себя и в конечном итоге нашедшие. А когда на свете не осталось никого, кроме Пита Мерсера, с чудесным даром делать деньги, он отправился в лес с заряженным пистолетом. Но почему не раньше? Почему теперь, после появления Мираф Мендельсон, а не после расставания с зороастрийкой или разочарования в Киото, в реканилировании? Его добила критическая масса разочарований и заблуждений. Деньги, возможности и время – все это ничего не стоит без воли. Воля — это все, а Мерсер свою потерял. Конни до сих пор молчала, и я тоже, хотя мы сидели совсем рядом, как тогда в баре с Мерсером. Наша с ним дружба только начиналась, а теперь вот погрузилась в мертвую тишину, сродни той тишине, что стояла сейчас между мной и Конни. Я пришел к ней, чтобы снять с души бремя, чтобы с помощью одного единственного взгляда на нее подкрепить все свои аргументы против самоубийства. И еще по одной причине, более примитивной и инстинктивной, чем даже моя нужда увидеть ее. В то время я еще не сознавал этой причины в полной мере, но сейчас она для меня очевидна. Я испытывал острую необходимость поместить в свою орбиту другого человека, убедиться в собственном существовании через присутствие и близость кого-то еще, протянуть руку и дотронуться, разозлить ее, льстить ей, докучать, умолять, напрашиваться на оскорбление, что угодно, лишь бы знать, что я еще жив и не один. Однако за все это время, прошло уже минуты 4 или 5, мы не обменялись ни единым словом. Внезапно Конни оторвалась от кружки с ручками, крутнулась на стуле и громко чихнула себе в локоть. Замерла, готовясь ко второму чиху. Она всегда чихала 2 раза подряд, снова чихнула и стала искать платок, но не нашла. Тогда она встала и ушла в уборную. Дверь за ней закрылась, и через минуту я вернулся к пациенту, гадая, заметила ли она вообще мое присутствие. Ведь мы сидели почти вплотную. Что за стена выросла между нами в эти 4-5 минут? Когда мы успели стать настолько чужими друг другу? В тот миг мне показалось, что живых людей порой разделяют столь же непроницаемые преграды, как и те, что отделяют живых от мертвых. А потом случилось нечто удивительное. Я мигом выбросил из головы все черные мысли и едва не побежал обратно к Конни, чтобы выкрикнуть ее имя и вернуть нас обоих к жизни. Когда я вошел в кабинет, пациентка сразу сообщила мне, что беременна. Живот только-только начинал расти, но ее румяные круглые щеки говорили сами за себя. Новая, пухлая и упругая кровь стучала в венках на ее шее. Она светилась, как спелое яблоко. «Ничего не могу с собой поделать. Мне нравятся беременные, если только они не страдают от недоедания. Иногда я вижу в метро таких тощих девушек с огромным животом и руками-палками. Сразу хочется купить им обогреватель. Хочется наорать на их родителей. Помню, однажды я даже подошел к такой голодающей беременной и спросил, не откажется ли она от бесплатного обеда «Джуниорс». Она была в потрясении. Приставать в метро к беременной женщине с обручальным кольцом на пальце? Вообще-то кольца я не заметил, хотя оно было очень даже заметное. Я попытался объяснить, что не пристаю к ней, а предлагаю бесплатную еду. Может, она возьмет хотя бы 50 баксов, купит себе подсолнечного масла. Она окончательно рассвирепела. Выяснилось, что она известная фотомодель, я не раз видел ее на рекламных щитах.